Да, поздравляю с приобретением, князь. В наше время купить хорошую лошадь непросто, да и цены кусаются. Ну, все имеет свою цену, ответил я обоим начальникам, понимая, что это только затравка разговора, но во всяком случае, не дороже денег. ХММ, а вы философ, господин Корнет. Вот и Георгий Антонович говорит, в последнее время вы очень изменились, повзрослели сразу, жестче стали, как бы, рассудительнее. Вот и начинается настоящий разговор, подумал я. Ну что же, одно из двух, либо валять дурака, типа ничего такого, либо и вправду взрослеть. Ну так жизнь заставила повзрослеть быстрее. Да, князь, гибель Николая Александровича, тяжелый удар для всех нас. Примите самые искренние наши соболезнования, мы вместе с вами скорбим. Царствие ему небесного и пусть земля будет пухом. Благодарю, Борис Андреевич, за участие. Вас, наверное, генерал Врангель информировал о ходе расследования. Злодеи найдены, но, увы, ничего сказать уже не могут. С ними кто-то расправился и без нас. Он пристально посмотрел мне в глаза, должен сказать, там кто-то решительно поработал. Господин Соколов, следователь, говорит, давно такого не видел. Да, жестко с ними обошлись, можно сказать, показательно. Три трупа, среди них одна женщина. Да, Анатолий Андреевич в общих чертах рассказывал мне об этом. Ну что же сказать, правосудие свершилось. Все верно, но это показная жестокость. Там, говорят, все было в крови, это ужасно. И кто это мог сделать? А вдруг завтра они еще за что-то с кем поквитаться захотят? Так не должно быть. Право на правосудие имеет только государство. Наверное, вы правы, Борис Андреевич. Не стал поддаваться я на провокацию полковника. Не знаю всех подробностей всего этого, но как бы это ни звучало, я рад, что они получили по заслугам. Да, Александр Николаевич, конечно. Кстати, говорят, вы накануне были в городе, и по утрам совершаете моушенес, ничего необычного не заметили. Полковник Герарди пристально посмотрел в глаза молодого корнета, и ему вдруг показалось, что видит он не рафинированного юношу, аристократа, а серьезного, жестокого, уверенного в себе человека, который, несмотря на свою молодость, уже познал вкус крови и не понаслышке знает, что такое смерть. Он выдержал взгляд полковника, не проронив ни слова в этом зрительном поединке, а это не всякий может. И это преображение из обычного юноши, аристократа, безусого корнета придворного гвардейского полка, в опасного хищника, так поразило Бориса Андреевича, что он, не выдержав, первым отвел глаза, что случалось очень редко. Не совсем корректный вопрос, выдержав взгляд полковника, сухо, ледяным тоном ответил ему, во-первых, господин полковник, я не веду дневники, где записываю прошедшие за каждый день. Во-вторых, я совершаю моушенес каждый день и здесь, в Царском, да и в Петербурге, если нахожусь там. И в-третьих, я уже упоминал, что не знаю всех подробностей этого происшествия, в том числе и в какой именно день это произошло. Меня полностью устраивает то, что злодеи понесли заслуженную кару, а заслуга это государственного правосудия, божий ли промысел или разборки бандитов между собой, для меня не так важно. Это уже, я так понимаю, епархия генерала Врангеля, ему и разбираться в этих вопросах. Да, перед полковником теперь сидел хищник, жестокий, решительный, не знающий пощады к своим врагам, тот, кто всегда платит по своим долгам. Это преображение молодого человека серьезно напугало полковника. Он теперь и не сомневался в том, что именно этот юноша, сидящий напротив него, в одиночку сумел расправиться с бандитами. Тут еще и эта дуэль, что случилось на днях. По докладам, Корнет случайно попал в пистолет соперника и все обошлось малой кровью. Но действительно случайно. Да, серьезный противник. Но противник ли? Полковник вдруг понял, что именно от него, помощника начальника Санкт-Петербургского охранного отделения, фактически начальника дворцовой полиции, зависит, будет тот противником или, если не другом, то хотя бы единомышленником, соратником. И надо сделать все, чтобы они были на одной стороне. Но это не делается сразу. Борис Андреевич отлично знал репутацию охранного отделения, отношение в армии, особенно в гвардии, к этой структуре. Ну что же, будем работать. А пока надо уходить от этой скользкой темы. Несомненно, Александр Николаевич, это отрадно, что злоумышленники получили то, что заслужили, и нет сомнения, что генерал Врангель разберется в этом деле. Кстати, вы великолепно показали себя, Баксингам Петишин, и ваша демонстрация стычки с тремя бандитами. Если позволит Георгий Атанович, можно ли будет найти время для нескольких показательных занятий для моих подчиненных? У нас чуть ли не легенды ходят о ваших умениях, буду очень признателен. Ну что вы, Борис Андреевич, облегченно вымолвил Георгий Атанович. Он был сильно напряжен во время нашего словесного поединка, свидетелем которого стал. С моей стороны никаких возражений и быть не может. Я думаю, Александр Николаевич не будет против этих занятий. Ведь так, Александр? Конечно, Георгий Атанович, и обернувшись к полковнику, как говорится, всегда готов. Назначьте ответственного, с ним и решим все организационные вопросы, и пожалуйста. Мне самому это интересно. Дальше пошла обычная светская беседа ни о чем. О погоде, о лошадях, предстоящем закрытии театрального сезона. Вскользь коснулись и полковых дел. Тут я и узнал причину странного поведения и нервозного состояния Александра Корвина. Как и следовало ожидать, оказалась замешана беззаветная любовь. Избранница его, дама незнатная, к тому же замужем, хотя и формально. А супруг ее, несмотря на то, что не живут вместе, развода не дает. Такую связь офицерское собрание одобрить, естественно, не может. Остается одно – подавать в отставку. А это не простой шаг, так просто вот взять и подать рапорт не получается. Вот он и мечется. За этими разговорами мы и прикончили бутылочку Pale Cream, а к этому времени нас и пригласили в столовую. Ужин тоже прошел в теплой, дружественной обстановке. За столом собралось все семейство Раухов, из приглашенных были только я и Герарди Борис Андреевич. Радушная хозяйка, Лидия Ивановна, умело поддерживала разговор, направляя его в нужное именно ей русло. Бросая быстрые взгляды на дочь, стала расспрашивать о моей службе в полку. Я, конечно, понимал, что заинтересовал женскую половину семьи как потенциальный жених, но в свою очередь, ответной заинтересованности проявлять не спешил, стараясь вести себя естественно. Но видно, девушка получила от матери конкретные инструкции относительно меня, поэтому подхватила у нее эстафету. А вы давно в полку? 9 месяцев, без малого. А в каком эскадроне? Во втором. Это, наверное, ужасно интересно служить в кавалерии. Я читала записки кавалерист-девицы, это так романтично. Вот только, наверное, рано приходится вставать утром. Вот я бы не могла так, совсем по-детски сказала она. Да, Мари, вступил в разговор Георгий Атанович, военная служба — это не просто красоваться в парадном мундире, это тяжелый труд, самопожертвование. Вот корнет, например, специально ежедневно встает до зари и совершает моушенес, потом гимнастикой силовой занимается. И все это для того, чтобы в нужный час быть готовым выполнить свой долг, долг защитника Отечества. А вот скажите, князь, встрял маленький Георгий, как вы ловко побороли разбойников. Наверное, страшно это было. Вот у нас в гимназии об этом только и говорят. Но никто не верит, что вы один справились. Да я и не один был, с товарищем своим, а страшно. Конечно, страшно, Георгий, но я даже и не успел особо испугаться, так неожиданно все получилось. Вы такой смелый, а я вот тоже, когда вырасту, никого бояться не буду. Конечно, сынок, будешь сильным и смелым. Только чтобы так и было, надо постоянно заниматься, вот как дядя Александр, тогда и будет, как ты говоришь. Я вот слышала, присоединилась к разговору Лидия Ивановна, что вы давеча фьюрор произвели в собрании конвоя. Вера Илларионовна уже была у меня с визитом, она в полном восторге от отзывов, все жаждет получить вас у себя в салоне. Что же такое вы там сделали, что только и разговоров об этом? О, вы и не знаете, Александр у нас, звезда первой величины в собрании, улыбаясь, заметил Георгий Атанович, вы бы слышали, какие он песни исполняет, ну прямо второй Собинов. А рассказчик какой, уверяю вас, равнодушных рядом не бывает. Так что я могу представить, как прошел тот вечер у генерала Мейндорфа. Да что вы говорите, Александр, вы просто должны порадовать нас. Ну не отказывайтесь, просим вас, просим. Сколько у вас достоинств, князь? С загадочной интонацией, чуть улыбаясь, проговорил полковник Герарди. Ну что же, не смею отказать столь прекрасным дамам, если, конечно, найдется гитара, и капелла исполнять как-то не с руки. Конечно, конечно, Мария тут же вскочила и побежала за инструментом. Я решил немого похулиганить. Встал, и с серьезным выражением лица обратился к новоиспеченному генералу. Георгий Атанович, от имени и по поручению всех ваших подчиненных разрешите поздравить вас с производством в генеральский чин. Как гласит мудрость, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мы, ваши подчиненные, как настоящие солдаты, также примиряемся к генеральским погонам. И я эти мечты попробую передать словами песни. Короткий перебор струн и очень серьезным голосом и каменным выражением лица, только капрала перевел в рот мистра и несколько подправил текст. Мечтаем, каждый о своем, но объявляется подъем. Когда в казарме снятся сны, штабс-ротмистр кричит «Вперед!», а сам, конечно, отстает, и на войне, и без войны. Молитвы знаем на зубок, но больше верим в котелок, в котором булькает крупа, и дамы с нас не сводят глаз. Сегодня с нас, а завтра с вас. Любовь, она слепа. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы, я, господа, вам не назову. Буду я точно генералом. Стану я точно генералом. Если, конечно, штабс-ротмистра нашего переживу. Сегодня нас под барабан выводит строем на поля. Штабс-ротмистр наш в седле сидит. Но все равно. Не зря распахнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест. И в гарнизоне, и окрест. А также барышень и вдов. Но лично я на рандеву. Ищу веселую вдову, примерно 20 годков. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом. Лучшей работы, я, господа, вам не назову. Хохотали все, даже лакеи, переодетые денщики, солдаты, еле сдерживали улыбки. Генерал аж всхлипывал от смеха, Лидия Ивановна утирала слезы, Мария Георгиевна прикрывала рот ладошкой, тщетно пытаясь сдержаться. Маленький Георгий просто заливался смехом. «Браво, браво, корнет!» Борис Андреевич стал аплодировать, очень в тему. «Ой, ну порадовали, так порадовали!» Отсмеявшись, но все еще всхлипывая, вымолвила Лидия Ивановна. «Теперь понимаю, чего это так всполошилась Вера Илларионовна. Да, какая вон конкуренция у Леонида Оскаровича, аж страшно за него становится, вытирая слезы», проговорил Георгий Атанович, но похвально весьма, похвально это стремление к высоким чинам. Ну, позабавили вы нас, позабавили. Я испуганно и добавив в голос трагизма. Ну все, не вылезать мне теперь из дежурств, штабс-ротмистр позаботится. Вот так и подрезают крылья молодому и перспективному. Это вызвало еще одну волну смеха. Когда все наконец успокоились, народ потребовал продолжения банкета. «А еще чего-нибудь исполните, Александр Николаевич», глядя на меня почти влюбленным взглядом, попросила Мария Георгиевна, «ну пожалуйста». «Да, Александр», поддержала дочь Вера Илларионовна, «это просто недопустимо после такого начала остановиться. Что-нибудь душевное. Ну пожалуйста, не отказывайтесь». «Ну ладно, думаю, веселья хватит, душевное». Так душевное. Дождался, пока все успокоятся. Плесните колдовства в хрустальный блеск бокала. В расплавленных свечах мерцают зеркала. Напрасные слова, я выдохну устало. Уже погас сочак, ты новый не зажгла. Напрасные слова, виньетка ложной сути. Напрасные слова, нетрудно говорю. Напрасные слова, уж вы не обессудьте. Напрасные слова, я скоро догорю. У вашего крыльца не вздрогнет колокольчик. Не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца понять мне не позвольте. Судьбу напрасных слов не торопясь решать. Смолкли последние аккорды, наступила тишина. И через несколько секунд. Браво, браво, это так завораживает, так красиво. Прервала тишину Вера Илларионовна. Мария Георгиевна молча сидела, задумавшись о чем-то. Продолжать исполнение я наотрез отказался, перекинув стрелки на Марию Георгиевну. Теперь уже ее стали просить продемонстрировать свои таланты в музицировании. Для этого прошли в другую комнату, где стоял рояль. Девушка довольно неплохо исполнила лунную сонату и коллизи Бетховена, которые я знал и слышал раньше, потом что-то легкое, но незнакомое мне. Ей тоже все хлопали и выражали свое восхищение. Так что музыкальная часть вечера удалась в полной мере. Уже в конце, перед самым уходом, Мария подошла ко мне и, сильно смущаясь, попросила оставить запись в своем девичьем альбоме. «Прошу вас, Александр, запишите слова этого чудного романса, что вы исполняли», молвила она еле слышно, мило покраснев при этом и протягивая яркую книгу, тетрадь с загнутыми уголками секретами, на обложке которой было написано «Сувенир». Открыв первую страницу и прочитав украшенную завитушками надпись «Кто прочтет секрет без спроса, тот останется без носа», я испуганно схватился за эту часть на моем лице, заставив девушку улыбнуться. Альбом был заполнен больше, чем наполовину, я тоже внес свой вклад в это творчество, записав это стихотворение Ларисы Рубальской. Принято было написать и пожелание хозяйке. И тут память выдала давно забытые строки, кажется, даже того же автора. «Мэдемуазель, вам идет быть счастливой, удивленной и нежной такой, безмятежной, свободной, красивой. Вам неведомы лень и покой, окрыленной прекрасной мечтою, позабывшей печали и боль, сердцем любящей, словом, душою. Мэдемуазель, оставайтесь всегда вы такой». И я тут же дописал их на той же странице и вернул журнал девушке. Она прочла эти строки и, ужасно смущаясь: «Спасибо, Александр, это так красиво написано, так романтично, я никогда не слышала таких строк». «Ну что вы, Мария Георгиевна, посвящение такой хозяйке альбома могут быть только самыми восторженными», — выдал я комплимент. Она мило покраснела, опустила глаза и еле слышно вымолвила: «Спасибо, Александр, это лучшая запись в моем альбоме. Но всему приходит конец, вот и этот вечер закончился. Герарди Борис Андреевич остался продолжить общение, я так понимаю, за графинчиком шустовского коньячка, там осталось примерно с четверть. Я же, изобразив на лице приличествующую моменту тень сожаления и заверяя всех, что получил огромнейшее удовольствие от проведенного вечера, объявил, что сожалею, но вынужден откланяться. Дела-с, понимаете, дела-с». Проходя по Садовой, вдоль решетки Екатерининского парка и канала Малого Каскада, я размышлял, подводя итоги прошедшего вечера. Ну что же, побывал в гостях у любимого командира, вызвал заинтересованность у юной прелестницы. Но это так, сопутствующее. А из серьезного что? Отношения с командованием полка. Да, став свидетелем моей словесной баталии с полковником, он явно понял, что я как минимум не так прост, как кажется. Трудно будет теперь генералу относиться ко мне как к простому офицеру и гонять по службе молодого корнета. Ну и наконец полковник. Тут настоящий каламбур получается. Он понял, что я понял, что он понял. А вот что он понял, это вопрос. Хотя примерно понятно, что просто так в покое меня не оставит, как говорится, теперь я точно под колпаком. Silence MSEC 1000. Господин штабс-ротмистр, честь имею представиться по случаю прибытия из отпуска. Прошу вашего соизволения приступить к выполнению служебных обязанностей. Да, вот я и снова на службе. Фактически с начала января мое присутствие здесь было чисто формальным. Госпиталь, где лечился от ушибов, полученных 9 января, потом соревнования и все, что с этим было связано, гибель отца, отпуск. И вот я представляюсь командиру эскадрона и докладываю, что готов приступить к службе. Честно сказать, после всех этих событий я все чаще стал задумываться о том, как мне дальше жить. Вести обычную жизнь гвардейского офицера и ждать 1914, а потом и 1917 года. Не уверен, что смогу. Точнее уверен, что не получится выйти в отставку. Ну а что дальше, это не отменит эти года, вехи в истории России. Попытаться изменить ход истории. Но это легко только в книгах о попаданцах. Ликвидировать Николая, Ленина, заодно и Троцкого со Сталиным и так далее. Не вопрос, это для меня не проблема. Но на их место придут другие Николаи, Ленины, Троцкие и Сталины. Конечно, роль личности в истории велика, но и объективный ход исторического процесса никуда не деть. Устранением отдельной личности, какой бы значимой она ни была, кардинально ничего не изменить. Для этого нужна не единичная акция, а кропотливая работа в долгую по устранению причин будущих катаклизмов. Остается понять, готов ли я к этой работе, хватит ли у меня возможностей, сил, наконец, для этого. Может поступить проще, выйти в отставку, продать здесь все, да и махнуть в Америку, так сказать, найти свою тихую гавань. Зная расклад на весь ха-ха век, я там точно не пропаду. Ну и что дальше, наслаждаться жизнью и просто наблюдать, что здесь происходит. Не самая плохая перспектива, с точки зрения обывателя. Но смогу ли я просто сидеть и наслаждаться жизнью? Не уверен. Начинать кропотливую работу в долгую, будучи аж целым 21-летним корнетом. Даже не смешно. Да, вопрос не из легких. Но я же не смогу просто плыть по течению, я должен хотя бы попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы, по меньшей мере, смягчить ту катастрофу, которую пережила моя страна в том времени. Да, я пока лишь 21-летний корнет, но все же элитного гвардейского полка, и смею надеяться, уже заработавший хотя бы минимальный авторитет и получивший имя в светских кругах. А это уже кое-что, начало стартовому капиталу положено. Так и надо действовать дальше, оставаясь на виду, проявляя активную жизненную позицию, работая на авторитет, стремиться к тому, чтобы этот авторитет уже стал работать не просто на меня, а на цели, которые я себе попробую определить. Да, планов громадье, осталось за малым, притворить их в жизнь. А значит, делай, что должно, и будь, что будет. Здравствуйте, князь, рад вас видеть. Ответил на мое приветствие штабс-ротмистр Фридрих фон Ларингофен. Ну что же, как вы знаете, командование эскадроном принял я, а полковник Абелишев стал помощником командира полка. Кроме этого, особых изменений и чего-то нового для вас в деятельности эскадрона не случилось. Пока осмотритесь, войдите в дела, на первое время к дежурствам привлекать вас не буду. Ну а там, как всегда, занятия с нижними чинами, с красавицей своей позанимайтесь, великолепная лошадь, должен отметить. Поздравляю вас. Ну вот вроде и все. Да, и еще, в составе сводного полуэскадрона от нашего полка вы, князь, участвуете в христосовании в Александровском дворце с августейшей семьей на Пасху, в предстоящее воскресенье. Это великая честь. Поздравляю вас. Когда определятся все участники, вас соберет Георгий Атанович и разъяснит подробно, а пока, не смею вас задерживать, занимайтесь по плану. Ну что же, пока все ясно. Нашел друзей, Юру Лишина, Сергея Бурсака. Паша Гарин сегодня был в карауле. Решили посмотреть мою покупку, лошадь, что я приобрел, для чего все вместе отправились в конюшню. Здесь был свой мир, где все содержалось в образцовой чистоте, в вычищенных стойлах стояли строевые кони, огромные великаны, в воздухе чувствовалась какая-то кислинка, видимо от прелого сена и навоза, пахло опилками, цирком, немного деревней. Впрочем, как и должно пахнуть в конюшне. Первая гвардейская кавалерийская дивизия, так называемая кирасирская, куда входил наш полк, считалась тяжелой кавалерией. Поэтому сюда и направлялись для дальнейшей службы наиболее рослые рекруты, которым полагались такие кони исполины. Без преувеличения можно сказать, это были лучшие лошади страны, прошедшие строгий отбор, прежде чем попасть в гвардию. Моя красавица, как и полагается новенькой, стояла в крайнем загоне, у входа. Она еще не обвыклась на новом месте, поэтому немного нервничала. Потрепав ее за гриву, угостил яблоком, что услужливо передал мне солдат, дежуривший здесь. Лошадь уже зрелая, не жеребенок, выезжена, но позаниматься с ней надо, должна привыкнуть ко мне, почувствовать нового хозяина. Так что будет, чем заняться в суровые служебные будни. Друзьям она тоже понравилась, правда попыталась укусить Сергея, когда он поднес ей морковку, тот еле успел одернуть руку. Это развеселило нас, правильно, нечего подкатывать со стороны, третий тут лишний. Вскоре они оставили меня, им пора на занятия, а я прошел навестить своего вулкана. Тот тихо заржал, увидев меня, выражая свою радость. Досталось и ему яблоко. В проведении занятий с младшими чинами сегодня я не задействован, поэтому решил весь день посвятить братьям нашим меньшим. Сначала вулкану он явно соскучился по мне. Самолично расчесал гриву, потер щеткой. Конь был в порядке, вычищен и расчесан, верный Федор, денщик мой, следил за этим. Мне просто захотелось немного повозиться с ним, поиграть. Поручив Федору после того, как закончил наводить лоск на коня, выгулить его в манеже, занялся красавицей. После обеда, а провел я его в собрании, с друзьями-офицерами, продолжил копошиться в манеже. Ну а на следующий день все покатилось по накатанной. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Выездка в манеже, занятия с нижними чинами, правда теперь некоторые, например по уставам, доверяли проводить мне самостоятельно. Но чаще я ассистировал более старшим и опытным товарищам. Старшие офицеры полка проводили занятия уже с нами, молодыми офицерами. К концу недели определился окончательный состав сводного полуэскадрона, которому выпала честь представлять полк для христосования с августейшей семьей на Пасху. Генерал-майор Раух провел с нами беседу, нижние чины под руководством вахмистра и унтер-офицеров занялись отработкой подхода к помазаннику, поведение при этом событии, подгонкой обмундирования. Ну а мы, как обычно, контролировали весь этот процесс, порой внося путаницу своими ценными указаниями. Silence Msec 1000. Надо отметить, что Пасха всегда была одним из любимейших праздников в императорской семье. В этот день Романовы делали подарки не только своим родственникам, но и приближенным, да и простому народу, с которыми так или иначе соприкасались. Это были и высшие офицеры, и солдаты, и медсестры из благотворительных приютов и больниц, были и простые смертные, кому посчастливилось попасть на Пасху в то место, где император проводил эти дни. Подарки были традиционными для этого праздника – пасхальные яйца. Для членов августейшей семьи это были уже и сейчас знаменитые творения Фаберже, подлинные произведения ювелирного искусства, для остальных – специально заготавливаемые к этому дню фарфоровые яйца с вензелем императора и изображением государственного герба. Яйца чаще всего были подвесными и имели сквозное отверстие, куда продевалась лента с бантом внизу и петлей вверху. Такие яйца уже воспринимались не просто каким-либо символом, а особым даром, своего рода наградой, памятным знаком, полученным лично из рук миропомазанника. Оно подвешивались в домах в красный угол под иконы и хранились из поколения в поколение. В России был обычай после пасхального богослужения поцелуем приветствовать близких людей. Так и император в день Пасхи, где бы он ее ни праздновал, целовал своих подданных. Это должно было стать демонстрацией нерушимости формулы православия, самодержавия, народности, символом равенства всех людей перед Богом. Это было целое торжественное мероприятие, к которому тщательно готовились как в царской семье, так и приглашенные. Царское христосование обычно продолжалось 3 дня. По традиции, на второй день проводилось большое христосование с охраной, свитой и депутациями от подшефных полков. Приглашенные, а нас в этот день было больше 500 человек, выстроились перед Александровским дворцом, который после январских событий стал основной резиденцией императорской фамилии и средоточием придворной жизни. Сам дворец представляет собой двухэтажное здание буквой «П». Два флигеля с торцов дворца сильно выдвинуты вперед по отношению к парадному фасаду, благодаря этому образуется курденер-парадный двор. Двойной ряд колонн в центре северного фасада дворца образуют колоннаду, которая сегодня, пронизанная солнечными лучами, кажется прозрачной. Она чуть выступает вперед, как бы немного отходит от здания, образуя еще один небольшой дворик внутри. Сейчас здесь расположилась свита и высшие чиновники империи. Депутации от подшефных полков, в том числе и сводный полуэскадрон от нашего лейб, гвардии Кирасирского, во главе с командиром, генерал-майором Раухом, его помощники, штаб и обер-офицеры, выстроились ниже, в курденере. Во избежание недоразумений все, конечно же, были православного вероисповедания. Настроение у всех приподнятое, праздничное. Погода также будто радовалась воскрешению Христа. Светит солнце, на небе не тучки, в воздухе буквально пахнет весной. Вид на озеро перед дворцом, в обрамлении начавших распускаться деревьев, пригорки, покрытые зазеленевшей травой, был воистину пасторальным. И вот, примерно в 12 часов на площадке перед парадным входом появляется венценосная семья. Государь с супругой, Александрой Федоровной, следом, в сопровождении няни Марии Вишняковой шли дочери, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия, девочки от 4 до 10 лет. Младенца, наследника, цесаревича Алексея, нес на руках специально для этого выделенный казак из конвоя. Процедура исполнения обряда была довольно трогательной. Николай подходил к каждому свитскому, протягивая руку со словами «Христос воскресе!». Подданные отвечали «Воистину воскресе!». И государь троекратно целовался с ними. Императрица Александра Федоровна, стоявшая позади государя, раздавала им фарфоровые яйца, которые в специальной корзине нес за ней еще один казак из конвоя. Получивший подарок целовал ей руку. Царственных супругов сопровождали их дети с няней. Обойдя строй высших чиновников и свиты на верхнем дворе, процессия спустилась к нам. Здесь процедура несколько упростилась. Царственная чета с детьми встала у входа в колоннаду, между двумя статуями, изображающими юношей, играющих в сайку и бабки. Офицеры и нижние чины подшефных полков по очереди подходили к царю, останавливались и кланялись, со словами «Христос воскресе!». Он жал руку и христосовался с каждым, преподносил дары. Николай был небольшой ростом, зачастую ему надо было тянуться на цыпочках, целуя высоких солдат, которые деликатно наклонялись в его сторону. Некоторые из них давали государю красное пасхальное яйцо, получая взамен из рук императрицы фарфоровые, украшенные инициалами государя. Вся процедура, ввиду многочисленности приглашенных, длилась довольно долго, поэтому на каждого человека уходило уже не более 15 секунд, на офицеров несколько дольше. Для того, чтобы обеспечить такую скорость, приглашенные, в том числе и нижние чины, стояли цепочкой вплотную друг за другом, а царь заученными движениями работал как заведенный, для него это была тяжелая работа. После депутации от гусар к нам он подходил уже заметно утомленным, действуя буквально на автомате. Сначала к нему подошли генерал-майор Раух, другие старшие офицеры. Государь пожимал им руки, целовал их, преподносил дары. Офицеры прикладывались к ручке императрицы, следом другие офицеры. Передо мной стоят штабс-ротмистр Телесницкий, поручики Калинкин, Корвин, Красовский, корнет Гарин. Замыкали группу офицеров корнеты Лишин, Эвальд, Бурсак. Далее шли нижние чины под командованием вахмистра и унтер-офицеров. Бросалось в глаза, что Саша Корвин сильно нервничает. Волновались все. Не каждый день так близко видишь повелителя огромной страны, помазанника Божьего, и не только видишь, но трехкратно целуешься с ним, исполняя святой обряд, принимаешь дары. Но здесь было другое. Не просто волнение, а именно нервное. Он часто переступал с ноги на ногу, не знал, куда деть руки, то теребил темляк палаша, то засовывал правую за отворот калета. Перекладывал каску с одной руки на другую, покусывал кончики усов. Нечаянно толкнул Сашу Калинкина. «Александр, прошу вас, спокойнее», — прошептал тот ему. «Прошу простить», — поручик оступился. «Тихо», — едва шевеля губами, ответил Корвин. В это время от государя уже отошел Телесницкий, очередь подошла к Каликину, и тот, не ответив Корвину, пожав протянутую руку Николая, трижды поцеловался с царем и принял из рук государыни фарфоровое яйцо. Следом должен был подходить Корвин. Уже не только я, но и другие стали обращать внимание на странность поведения Корвина. Какой-то шаркающей походкой, сбившийся с шага, он подошел к Николаю, протянул руку. Все замерли. Это было неслыханно, это вопиющее нарушение этикета, первым протянуть руку государю. Государь усмехнулся уголками губ, пожал протянутую руку, приобнял Корвина, трижды поцеловал его. «Христос воскресе! Воистину воскресе, ваше величество!» — чуть слышно проговорил поручик, сделал шаг в сторону императрицы, поцеловал ее протянутую руку, принял яйцо, при этом чуть не уронив его, и на негнущихся ногах отошел дальше. Очередь к царственной чете чуть сбилась, все внимание было направлено на Корвина. В это время к царю шагнул стоявший следующим корнет Гарин, выпускник Елисаветградского юнкерского училища, тихий, ничем не примечательный офицер, вышедший в полк на год раньше меня. На самом краю сознания я почувствовал какую-то неправильность. На сгибе левой руки, как и все, корнет держал каску. А вот правое плечо необычно приподнято вверх, ладонь сжата и почти скрыта в рукаве калета. Государь протянул руку для рукопожатия. Гарин, вместо того, чтобы протянуть в ответ, наоборот, отводит руку назад, как бы размахиваясь. В отвороте рукава что-то блеснуло. У него нож. Вспыхнуло в голове. Я буквально метнулся между ними, благо между нами было всего шагов 4-5, одновременно отталкивая Николая и хватая за запястье руку Гарина. Носком сапога пинаю его в колено, увожу блокированную в захвате руку ему назад, выворачивая кисть с зажатым ножом. Гарин опускается на колени, хрипит от злости и боли, роняя нож. «У него нож!» — кричу я. Гарин пытается вывернуться, но я резко бью его ребром ладони по шее. Он, тонко вскрикнув и еще раз дернувшись, тут же обмяк. Все будто оцепенели. Мгновение ничего не происходило. Вдруг сразу все пришло в движение. Дюжие казаки конвоя тут же оттеснили государыню с детьми, буквально окружили со всех сторон Николая. Несколько сотрудников царской полиции пытались оторвать меня от злоумышленника. «Руку перехвати, фиксируй», — прорычал я, отпихивая ногой нож, «а ты обыщи его, может, еще что есть, да палаш сними, разберемся», — буркнул кто-то за спиной, тем не менее, аккуратно принимая от меня скрученного корнета. Silence Msec 1000. В считанные минуты площадь перед дворцом была освобождена от выстроившихся там депутаций подшефных полков. Верхний дворик, где располагалась свита и высшие чиновники, тоже опустел. После того, как я передал Гарина в руки двух дюжих казаков конвоя, меня оттерли в основную массу строя и как будто забыли. Нижние чины тихо переговаривались между собой, обсуждая происшествие. Офицеры стояли отдельной группой, обступив меня и пытаясь узнать подробности. Я отвечал общими фразами, мол, увидел, сначала не понял, бросился на инстинктах, Некогда было думать, сам не знаю, как все так получилось. Потом и вовсе стал отговариваться волнением и попросил не донимать меня вопросами. Все были подавлены случившим. Генерал Раух и полковник Абелишев выясняли что-то в группе высших офицеров чуть в стороне. Подошли два незнакомых ротмистра в синих мундирах, определявших их ведомственную принадлежность, и попросили поручика Корвина следовать за ними. Увидев это, вернулся наш командир и присоединился к ним. После недолгой беседы все они проследовали в сторону левого флигеля дворца, где располагались кабинеты вспомогательных служб и различных ведомств. Георгий Антонович успел только, уже на ходу, оставить за себя полковника Абелишева, отдав ему соответствующее распоряжение. Прозвучала команда организованно убыть к местам постоянной дислокации, и воинские подразделения стали покидать площадь перед дворцом. Часть из них через ворота, выходившие на Дворцовую улицу, другие, в том числе наш полуэскадрон, гусары и рота 2-го батальона императорской фамилии, через парк, в сторону главной аллеи, чтобы потом по подкапризовой дороге и Волхонке выйти на Волконскую. Не успели пройти и 50 метров, как нас нагнал жандармский патруль, и старший попросил меня проследовать с ними. Ну, наконец-то, а то я уже и беспокоиться стал, когда же вспомнит. Кто бы сомневался, видеть меня желает Борис Андреевич, точнее, он ждет меня, чтобы, как я понял, представить генералу Рыбзевскому для беседы. Здравствуйте, корнет, куда вы пропали после происшедшего? Сходу в карьер обратился он ко мне. Христос воскресе, Борис Андреевич, опустил его я на землю. Воистину воскресе. Полковник несколько смутился. Извините, вы должны понимать, здесь все на взводе. Понимаю вас, господин полковник, готов ответить на все ваши вопросы. А вы не теряете присутствие духа? Он пристально посмотрел на меня. Как вы можете быть так спокойны, корнет, тут такое творится. Если бы не вы, я даже представить себе не могу, что могло бы произойти. Я поступил так, как должен был поступить каждый офицер. А насчет моего спокойствия, то было время прийти в себя. Сразу, конечно, тоже колотило, случай и вправду из ряда вон. Да, это ужасно, ужасно. Только благодаря вам не случилось самое страшное, вы очень вовремя вмешались и действовали очень решительно. Благодарю вас. Сейчас нас вызывает генерал Рыбзевский, ему поручено провести предварительное расследование и подготовить доклад его императорскому величеству. Но прежде мне бы хотелось прояснить для себя несколько моментов. Да, конечно, господин полковник, я давно, еще с первой нашей встречи заметил, что вы, князь, весьма наблюдательны и способны по мельчайшим деталям делать довольно точные выводы. Мне бы хотелось услышать ваше мнение не столько о самом покушении, здесь более-менее понятно. Он на миг задумался, замолчал. Что вы думаете в целом об этом? Молодой офицер, достойная семья, никаких поводов подозревать его в неблагонадежности не давал. И вдруг, на тебе... покушение на миропомазанника. Да, конечно, это довольно странно. Вы правы, Борис Андреевич, ни в чем предосудительном корнет Гарин замечен не был. Единственно, только сейчас можно сказать, был малообщительным, старался избегать нашей компании, ну понимаете, общие выезды в Петербург, вечеринки и тому подобное. Но мы не придавали этому особого значения, вернее, не задумывались об этом. Нет, так навскидку, ничего не могу определенного сказать.